Она это так обыденно. «Тот мужик, что зелье у нас купил!» — выпучил глаза Илья. Девушка молча кивнула. Эти слова застряли, как клинок в черепе. «Они провели лабораторный анализ сыворотки. Такой сосатава не может существовать даже теоретически». «Так и что ему нужно?» — попытался я копнуть глубже. «Если ты думаешь, сатунам углазают, нет. Но лучше бы так. Они хотят узнать, что у нас еще есть». Своими действиями мы открыли ящик Пандоры. Опять все наперекосяк. Глава 12. В ресторане повисла тягучая, обволакивающая тишина. Лица моих друзей сохраняли хладнокровие, но я представлял, что творится в голове у каждого. Я медленно провел пальцами по деревянному столу, смахивая невидимые крошки. Полоцкий. Его имя звучало в контексте того, что мы сделали, как предвестник беды. Еще вчера мы радовались, что провернули такую сделку. А чё мелочиться? Сделку века! Превратили 10 серебра в арке в 10 миллионов в реальности. Неплохой курс обмена, чё греха таить. «Как именно он на нас вышел? Что сказал?» — начал я допытываться. Сон как рукой сняло. Мэй замялась, пожевала губами, вдруг затараторила, резко прервав тишину. «Сразу скажу, что сделка прошла безопасно. Я отфильтровала бокс с полипалатом через несколько рук подставных людей, через и доставщиков, и деньги тоже получила без следа. К нам не наглянут». Странно, что она начала говорить именно об этом, но прерывать ее никто не стал. Мы просто слушали, готовясь к худшему. «На тот калиптотят, в котором усло обсуждение сделки, оставила след. В команде Селагея есть неплохой техник, который смог откопать все ганатулы». «Что это значит? Все-таки им что-то известно?» — вклинился Илья, разминая запястье. «Нет, нет, да слушайте». Скинула девушка руку и потупила взор. «Моя осыпка, что не уничтожила устройство. Все, что они могут, отправлять нам новые приглашения в криптомиры. Это как дергать за ниточку, но неизвестно, что к ней привязано. Тело-то... Полина, как же объяснить?» Она потерла виски, чувствуя напряжение. Юля, сидящая до того молча, снова прикоснулась к темноволосой. Провела ей ладонью по сгорбленной спине, мягко и нежно сказала. «Не волнуйся. Мы понимаем, что ничего страшного не случилось. Постарайся рассказать нам больше». Поддержала она девушку. Та кивнула, шумно выдохнула и, собравшись, продолжила. «В общем, я такой запрос приняла. Сами посудите, никого нет, а нам засылают десятки приглашений. Я тут чуть с ума не сошла, думала, что полокололась. В общем, краткое резюме. Полоцкий и его команда хотят сотрудничества. Они понимают, что мы им, конечно, за источники свои не назовем. Так задали понять, что то вещество, что мы им продали, невозможно синтезировать в реальности. И они оставили открытым вопрос, что еще мы могли бы им предложить». «Правильно сделала», — поддержал я ее. «Но что мы в действительности можем предложить? А главное, зачем? Денег у нас и так куча». «Не согласен, брат», — говорит мне Илья, обернувшись. «У нас много задач впереди. Все можно ускорить или упростить. Деньгами». «Вспоминая моего дядю, я могу сказать, что деньги даруют определенную власть». «И безопасность», — добавила Юля. Была истина в словах друзей. Я попросил минутку на размышление. Подозвал Альфу и попросил свежего кофе, потому что моя кружка опустела. Камердинер поспешил исполнить приказ, а я погрузился в размышления. «База у нас есть. Что нам дадут новые финансовые поступления? только больше внимания к этому месту. Но и возможность оборудоваться тут по последнему слову. Нанять охрану, улучшить оборонные сооружения. Сюда плюсик. Угроза от криминалитета? Сборщики могут идти лесом уже сейчас. Лишь вопрос времени, когда мы к ним наведаемся. Пока просто отодвинули эту задачу. Но со смертью Ямамото встают и другие вопросы, а именно триада. Что они копают? Что уже накопали? И что из себя представляют вообще? Все эти вопросы открыты. Надо выяснить по максимуму у беглянки. Нельзя забывать и об Омине, в частности, Сайне, который точно знает, где мы, и может безнаказанно проникнуть сюда в любой момент, когда пожелает. Я не был уверен, что он вообще человек. Ну и, конечно, зная о существовании такой угрозы, я отдаю себе отчет в том, что турелью или дроном его не остановить. Мне не хватает знаний о нем. Но то, что он, появляясь в моей жизни уже во второй раз, до сих пор никого не убил — загадка. Совершенно непонятно, что с этим делать. И, черт побери, деньгами к этому не подготовиться. Ставлю что угодно, что они его не интересуют. Чуйка! «Спасибо, Альфа», — кивнул я дворецкому, который лично принес мне чашку с ароматным напитком. Я пригубил, почувствовал приятную горечь с кислинкой, но пока отставил. Слишком горячо. Я решил. От сотрудничества не отказываемся, но действовать будем на наших условиях, — оглядел я присутствующих. «Сато, ты имеешь в виду», — уточнила Мэй, подобрав под себя ноги. «Я говорю о том, что поставки будем совершать только тогда, когда сами этого захотим. И сами будем выходить на связь». «А поняла. Я отвечу ему, как ты сказал», — кивнула азиатка. «Майк, это ведь очень опасно. Нас быстро найдут», — высказала свои опасения рыжая. «Нет, я все пододумала. Цепочку можно сильно сократить. Я ведь не показывала вам наши заборочные линии», — задала она вопрос, заранее зная на него ответ. Мы покачали головами. «Тогда пасали. Показу». Пройдя через внутренний двор к одному из зданий на территории нашего комплекса, совершенно неприметному, больше напоминающее ангар, мы остановились у двери. И вход туда впечатлял. Массивная стальная дверь без единой рукоятки. Просто монолитный кусок металла. Чтобы войти, потребовался ключ доступа, который у нашего техника был. Со скрипом дверь открылась, отъехав вбок. Мы переглянулись и вошли внутрь. Мэй вывела нас через технический коридор, потому что верхние этажи были больше похожи на офисы. Тут все пустовало, кроме разве что роботов-уборщиков, которые поддерживали помещение в хорошем состоянии. Были кабинеты, open space, множество ничего не значащей для меня техники и опытные образцы. Но самое интересное было на нижних уровнях базы, которые скрывались в горной породе. Лифт спустил нас на этаж ниже. Светодиодные лампы холодным белым светом освещали стены, по которым тянулись кабель-каналы. А воздух тут был значительно суше и насыщеннее запахом металла и масла. По мере нашего продвижения гул работы механизмов становился все отчетливее, пока, наконец, перед нами не открылась главная сборочная зона. Остановились мы вчетвером на стальной платформе, возвышавшейся над огромным ангаром, в котором раскинулся целый конвейер. Илья присвистнул, Мэй горделиво указала нам, где что располагается. А рыжая, пораженная тем, что до сих пор не знала о таком прямо у нас под ногами, с широко раскрытыми глазами следила за руками техника. Я совру, если скажу, что меня это не впечатлило. Но практическую пользу я, хоть убей, не вижу. Уверен, Мэй не просто так нас сюда привела. Внизу, под нами, руки-манипуляторы на рельсах безупречно следуя алгоритмам, работали над сборкой боевых машин и дронов. Они крепили бронепластины, прокладывали линии питания, проверяли шарниры и подвижные механизмы конечностей, если таковые были, тестировали приводные системы. Полуавтоматизированный конвейер, состоящий из трех линий, функционировал без пауз, подпитываемый энергией внутреннего геотермального реактора. Вдоль каждой секции тянулись бункеры с запчастями, карбоновыми корпусами, бронированными сегментами, процессорными блоками и различным вооружением. Мэй рассказывала долго. Здесь изготавливались боевые дроны малых и средних размеров, легкие воздушные юниты, адаптивные камуфляжные модули, разведывательные устройства, перехватчики с системами подавления сигналов. В общем, техника на любой вкус. Самое главное — это полностью рабочая структура под названием «Рой», — сказала она это так, будто мы знали, что это такое. Наши немые вопросы на лицах без внимания она не оставила, кашлянула и продолжила. «Когда количество дронов будет достаточным, а по выкладкам расчетов, что я нашла в ядре, больше 10 000, все устройства объединяются в единый организм. Отсюда и название — Рой. Они способны действовать все вместе, управляемые центральным процессором. Вы его видели? Я там работаю». «Это круто. А какой смысл?» — спросил Илья, явно не понимая, к чему нам все это. «Есть такая штука, называется синдром Кеслера. Теория о том, что на околоземной орбите в ближайшие годы будет критическое количество мусора. И мы больше никогда не увидим новых запусков космических кораблей». Начала она методичное объяснение. «При чем тут это?» — спросил я. «А в том, что теория эта состоятельна и на Земле. Кто и что может сделать стерянным механическим облаком дронов, застилающим небо, которые способны залить огнем и смертью целый город?» «Не поэтому ли тут свернули исследования?» — осторожно уточнил Илья. «Это мне неизвестно», — пожала она плечами. «Но на текущий момент у нас тут не больше 200 единиц машин. И на пододолжение работы нужны деньги». Я кивнул. Первый кусочек мозаики сложился. «А как это связано с безопасностью доставок?» — задала вопрос Юля. «Давайте спустимся, покажу». Мы прошли по металлической лестнице к непосредственно линиям производства. Взяли одну из готовых моделей. «Гляньте. Тяжелая. 6 винтов, типичный ГЕКС. Если подсаманить, снять вооружение и всю лишнюю электронику, трекинг и отслеживание, эту игрушку можно будет с огромной скоростью запустить куда угодно. Отсюда и до Нью-Блисса долетит. И бокс с товаром донесет. Забросив в нужную точку и самоуничтожится. 0 следов». «Гениально. Она абсолютно точно гений». «Так это же отлично. Мы, получается, можем безопасно получить много денег?» Робко, ничего не утверждая, спросила лечилка. «Ну да, примерно так», — улыбнулась темноволосая, сдув с лица надоедающий локон и заправив его за ухо. «Так что, впечатляет?» «Очень даже», — воскликнул Илья, вращая в руках боевого дрона. «А с самоходными машинами что? Есть смысл и их делать?» «Нет, никакого. Модели устаревшие, сейчас на рынке есть гораздо более интересные, неотличимые от человека. Те, которые стали причиной появления 4-го закона робототехники». «Это какого?» «Строго отделить человека и андроида. Поэтому у них у всех механические голоса». Все увиденное мы решили продолжить обсуждать не посреди завода, а на -1 в главном корпусе. Вновь пополним запасы кофе, потому что вырубало нереально сильно. «Хорошо», — говорю я, закончив переваривать увиденное и услышанное. «Значит, осталось решить, что мы можем предложить». «Да? Я предлагаю не выходить из легенды медицинского стартапа. Пусть это будут лекарства. А в арке же есть другие зелья?» «Есть. Противоядия, целебные мази. Попытался я с лету вспомнить подходящие товары. Вот и славно. Принеси мне несколько образцов, я все подготовлю. Что с ценами делаем?» «Пусть так и остается. Один экземпляр — 10 миллионов. Говорю я. И сам не верю в свои слова». «Принято, поняла». «А если что-то пойдет не так?» «Рыжая действительно хочет убедиться в том, что все это безопасно». «Все будет хорошо. Мы ничем не рискуем, и я закончу проект, который разрабатывался тут до нас. Закончу рой. И тогда нам океан станет по колено». Допивая уже четвертую чашку кофе, каждый высказал свое мнение. В целом, я один больше склонялся к тому, чтобы не делать этого. Остальные в той или иной степени идею приняли. Илья из соображений роста и развития, Юля из мысли о безопасности, а Мэй, вероятно, просто захвачена идеей довести проект до конца. И только я, долбанный параноик, искал везде какой-то изъян. Но не нашел, потому и согласился. Обсуждение гибели врача из Нью-Шиота отложили. Мэй отказалась об этом разговаривать, заверив нас, что старик ничего не знал. И не мог знать, кроме того, что группа Мэй у него была. Зачем только убивать его было, я решительно не понимаю. Хотя сам давно сбился со счета. Когда с обсуждением насущных вопросов и новых вводных было покончено, я выдохнул, снимая с себя очередной груз. Мне было уже настолько плевать, что я было подумал: приходите сюда все, по очереди. Каждый говнюк, который чего-то от меня хочет. Я бы разобрался со всем этим за полдня, а то и быстрее. Прежде чем меня отрубило, в очередной раз раскидал приоритеты. Такими темпами до осколка дерева своей главной цели для достижения Абсолюта доберусь я не скоро. Проснулся я разбитым. Тело ломило, глаза отказывались размыкаться. В них как будто насыпали песка. Поспали мы в итоге не больше 4 часов, как заработали будильники. Сходил в душ и оделся я на автопилоте, слабо ощущая реальность. Но нужно было действовать, потому... В сторону жалобы. «Подъем! Пока мы спим, наши враги качаются. Бужу я сладко спящую Юлю, которая решительно проигнорировала абсолютно все, что могло ее поднять. На мои потуги ее растормошить она недовольно скривилась, промямлила что-то похожее на «отзай» и уткнулась носом в подушку. Я перезавел на ее коммуникаторе подъем на через 15 минут и ушел вниз к комнате отдыха. «Скажи, красивая штука», — сказал мне Илья, стоя посреди холла и уперев руки в бока. Он глядел на огромный аквариум. Камни, водоросли, растения — все было, кроме рыбок. «Согласен. У тебя, случайно, профессии рыбака нет? Можно было бы наловить». Встал я рядом и тоже невольно залюбовался. «Тут или там?» — не понял меня товарищ. «Там. Я алхимию взял», — уточнил я. «Не-а». «Ладно, придумаем». «Привет, мальчики!» — воскликнула посвежевшая и похорошевшая рыжая, добрав так необходимые ей 5 минут сна. «И тебе не хворать. Ну что, вперед?» — лучезарно улыбнулся друг. Солнце стояло в зените, опаляя пыльную площадь Теридиана, бесконечно суетливого и шумного города. Мы вошли в игру, собрались в группу, отписали о месте встречи Фесу и Кире. Долго ждать себя они не заставили. И вот мы все 5, обменявшись дружескими приветствиями, двинулись сквозь толпы снующих туда-сюда игроков и местных, прямиком к распорядителю. Я видел разношерстные группы игроков, вооруженных до зубов бойцов, магов в развивающихся мантиях, лучников с искусно вырезанными луками. Некоторые из них выглядели расслабленно. Другие же напряженно осматривали толпу, высматривая потенциальных противников. Были и те, кто, судя по экипировке, был победнее нас. Каждый хочет попытать удачу. Мы подошли к широкой стойке регистрации непосредственно у стен арены, где за массивной резной конторой сидел распорядитель арены. Сухощавый мужчина в бархатной одежде с символом Иридиана, треугольником в круге, на всю грудь. Он сразу поднял взгляд на нас. «Добро пожаловать, бойцы! Назовите название вашей команды и подтвердите участие». Я кивнул и ответил без колебаний. «Странники». Распорядитель что-то быстро записал в грозбух. Затем провел по странице указательным пальцем. «Участвуют все пятеро? Замены нет?» — уточняет он, держа перо на одной из строчек. «Все пятеро, без замены. Киваю я». За рукав меня потянула Юля, и когда я обратил на нее внимание, спросила полушепотом. «На всякий случай, может, запишем кого-то?» «А кого?» «У нас выбор невелик», — пожал я плечами. Она кивнула, видимо, поняв, что у нас действительно не так много сторонников, как хотелось бы. А про Леона, который всплыл в памяти как потенциальный кандидат, думать я не хотел. «Подтверждено! Ваша заявка принята!» Поднял он на нас взгляд и размеренно произнес. «Турнир начнется завтра, в 17:00. Запомнили? 17:00. Не опаздывать, иначе не пропустим». Мы переглянулись. У нас был сегодняшний день и ночь на подготовку. Сутки. Черт. Формат турнира. Бои будут проходить 5 на 5. Он указал на ближайший магический экран, на котором постоянно крутились зацикленные анимации прошлых сражений. Каждая команда будет сражаться на случайно выбранном поле боя. Пустыню, болото, заснеженный лес или любую другую область, которую создадут для вас городские маги. Я заметил, как рыжую передернуло, когда она услышала про болото. Кажется, это теперь ее слабая точка. Кира, которая была через 3 человека от меня, уверен, тоже не в восторге от этого, но ее реакцию я не видел. «Это первый большой турнир такого уровня без вспомогательных режимов. Только прямая битва. Побеждает команда, у которой в конце останется хотя бы один боец». Илья одобрительно кивнул, поиграв мускулами. «Ха! Никаких флажков, никаких «захвати точку», только мясо. Мне нравится». Распорядитель усмехнулся и продолжил ликбез. «Именно! Но не все так просто». Он постучал пальцем по пергаменту. «Заявок подано слишком много, поэтому турнир пройдет в 2 этапа. Сначала отборочные, через 2 дня основная сетка, куда попадут только лучшие из лучших». Я задумался. «Это на самом деле плюс. Сетку перваков мы проскочим легко. Надеюсь. А дальше будет еще 2 дня на подготовку». Того же мнения, судя по лицам, придерживались и мои согруппники. «Каковы критерии лучших?» — задал вопрос танк. «Полагаю, на всякий случай». «Молодой человек, все просто. Достаточно побеждать», — объяснил регистратор, и мы дружно кивнули. «Принимаем условия». Распорядитель дописал что-то в книге и, поставив последнюю отметку, убрал перо в чернильницу. «Тогда удачи вам, странники. Покажите, на что вы способны. Встречаемся завтра». Возбужденные грядущей битвой, мы от стойки отошли, уступая следующей команде. Рыцарю с двуручным мечом, пикинеру, лучнице и 2 магам. Выглядели они чересчур уверенно. Но, сделав вывод по экипировке, решил, что уровня они плюс-минус нашего. «А ничего, что у нас уровни так различаются?» — спросил Фес, глядя на наши надписи над головами. «Разрыв был, и не маленький». «Нет. Группы усредняют. Характеристики влиять на ход боя не будут. Но вот прокачка и разнообразие навыков смогут сделать существенную разницу между командами», — объяснила Кира, И я понял, что это самое длинное, что она сказала за все время, что я ее знаю. «Понял. Тогда понятно, куда прутся все эти перваки». Кивнул монах и тут же получил толчок в плечо. «Э, слышь!» Набычился на него какой-то тощий пацан лет 20, вооруженный булавой и щитом. «Ты кого это слабаком обозвал?» «Спокойно», — отодвинул я оскорбленного от своего сагильдийца. «Мы просто между собой переговариваемся. Иди куда шел». «Да я вас всех!» Раздухарился пацан, но его голос потонул в сужающемся окружающем пространстве. Я услышал набат, боевой горн, звуки боя. «Вам предложено задание. Вени, Види, Вики. Цель. Бог битвы Наргант, покровительствующий воинам, требует победить в турнире и забрать главную награду. Награда неизвестна. В случае отказа Бог отвернется от вас, оставив после себя проклятие трусости. Эффект проклятия – ваш урон в сражениях с другими игроками навсегда снижается вдвое. Репутация с богом битвы Наргандом снизится до презрения. Все особые эффекты, дарованные богом, перестают действовать. Принять – отказаться». «Пробудивший меня». Слышу я собственные мысли в собственной голове, но не своим внутренним голосом. «Не разочаруй меня, и награда будет достойной». «Э, ты чё залип? Я с тобой разговариваю!» Прорвался, наконец, в мое сознание визжащий голос мелкого оскорбившегося говнюка. Глава 13. Гул толпы действовал мне на нервы. Особенно после подляны, которую подкинул мне мой покровитель. Спасибо, великий. А еще-то пацан, стоящий передо мной. Тощий, нервный, с задранным подбородком и булавой в руках. Никакой угрозы. Просто очередной горячий новичок, который возомнил себя крутым и подумал, что наш разговор как-то его касается. «Ты кого слабаком назвал, а?» Голос его дрожал, но он явно пытался держаться уверенно. Я молча смотрел на него, не выражая никаких эмоций, не хмурился, не скрещивал руки. Просто пытался понять, чего он петушится. И довольно быстро понял. За нашей перепалкой наблюдали несколько таких же молодых девчонок, которые явно болели за своего. Под моим пристальным, оценивающим взглядом парнишка замер. В его глазах проскользнуло что-то похожее на инстинкт самосохранения. Вряд ли он это именно осознал. Скорее почуял нутром, ведь прибить его было так просто. «Такого к нам соперники не надо», — лениво протянул Илья, ухмыльнувшись. «А то будет неинтересно». Я глянул через плечо, цыкнул и обернулся к пацану. Наклонился и вполголоса сказал: «Оно тебе не надо. Не лезь ко мне и моей группе. Топай, пока самомнение не лопнуло», — сказал я ему, глядя пристально в глаза. Парень открыл было рот, собираясь возразить, но захлопнул обратно. Остатки дерзости стекли с его лица вместе с каплями пота. Он бросил на нас мрачный взгляд, пробормотал что-то нечленораздельное и развернулся, отправившись к своей команде. Наши девчонки даже не удостоили мелкого быдлюгана взглядом. «Пойдемте покачаемся, что ли», — сказал Фес, смахнув со своей рубахи что-то невидимое, оставшееся на плече от неуверенного толчка. Я выдохнул, обрадовавшись, что конфликта не состоялось. «Вот и славно. С новым заданием последнее, что мне нужно, — терять время. Нужно предупредить своих. Но сделать это во всеуслышание... Я не сомневаюсь, что ни монах, ни охотница не имеют каких-то скрытых мотивов против меня и друзей. Но береженого Наргант бережет». Открыв интерфейсные окна, я отправил рыжий и здоровяку текст нового задания. «Илья, это что, Майкл. Вылезла после того, как зарегистрировали команду. Придется побеждать. Разведки не выйдет. Юлиана. Майк, что это такое? Я повторил и для нее, потому что общение шло через личные сообщения в чате. Приходится балансировать. Илья, понял? Не хочешь предупредить новичков? Майкл, повременим пока. Меньше знают, крепче спят. Юлиана, не собираешься сказать Фесу и Кире? Это могло бы помочь победить. А по тексту задания проигрывать нам никак нельзя. Удивительно, как они похоже мыслят. Но тут ситуация такая, что подобные вопросы напрашиваются сами собой. Майкл, пока рано, Юль. Я не знаю, как они отреагируют, ведь пробуждение Бога было объявлено в глобальном уведомлении. Не хотелось бы получить нож в спину, если они просто нас сдадут кому-то. Хотя разница все же была. Объяснять им нужно было свои решения по-разному. Илья понимал меня с полуслова, так и с детства было. Для Юли требовалось ситуацию донести обширнее, как бы убеждая ее. Что мне оставалось делать с висящим посреди обзора уведомлением? Только принять его и из кожи вон вылезти, чтобы выполнить абсурдные условия, учитывая, кто против нас будет драться. Вы приняли задание. Вени, Веди, Вики. Цель? Бог битвы Наргант, покровительствующий воинам, требует победить в турнире и забрать главную награду. Награда неизвестна. Илья. Майк, ты принял? Смотри, что я получил. И скидывает мне описание задания, которое возникло у него. Вы приняли задание «Вени, Види, Вики». Цель. Бог битвы Наргант просит вас оказать всяческое содействие в победе на турнире. Не подведите пробудителя, являясь жрецом. Награда неизвестна. Майкл, я правильно понял, о штрафах за поражение в твоей версии задания ни слова? Илья. Верно. Только награда. Что делаем? Я ничего не ответил. Повернулся ко всем и сказал. Ребята, начал я, обращаясь ко всем присутствующим. Кое-что произошло. Шли со мной. Я двинулся в сторону таверны, благо она была недалеко. Никто, кроме Ильи, ничего не понял. А он, в свою очередь, поймав на себе мой взгляд, уверенно кивнул. Кажется, мы думаем об одном и том же. Арендовав комнату на сутки, мы прошли коридорами под балюстрадами. Я крутил в голове, как правильно это подать. В конечном итоге, ну, что страшного произойдет, если кому-то станет известно, что я оказался первым, кто пробудил Бога? Лишь повышенное внимание, которого я так старательно избегаю. Но прямо сейчас я мог бы потенциально усилить свою команду. Отперев ключом комнату в золотом грифоне, я вошел внутрь и дал свое согласие на посещение всех участников. Дружной толпой мы расселись в помещении. Последний вошедший танк запер за собой дверь. «Так, народ!» «У кого-то из вас есть божественное покровительство?» Начал я без долгих раздумий, пока не передумал. Пока все качали головами, лишь Юля дала свой ответ. «Да, у меня уже уважение с Элиной», — негромко произнесла она. «Есть штрафы, если откажешься?» — спрашиваю я, усаживаясь на стул и складывая руки перед собой на спинку. «Нет, но потеряю несколько лечебных способностей», — просматривает она интерфейс. «Критично?» «Нет, наверное. Я от класса много получила уже. Есть чем заменить. Но прокачивать придется заново», — мотает она головой. «Отказывайся от Элины и принимай предложение, которое сейчас получишь. Теперь вы». Я оглядываю Феса и Киру тяжелым взглядом. «Задам вопрос прямолинейно. Я могу вам доверять?» Новички переглянулись, даже слегка испуганно. «Мужик!» «Объясни, в чем дело?» Первым подал голос монах. Кира лишь потупила взор. «Так могу или нет?» «Да о чем ты?» От оказываемого давления Фес перешел в оборону. «Мы сделали что-то не то?» «Нет, черт!» «Дороги назад нет. Ладно. Уведомление о пробуждении Бога, недавно проскочившее в логах, помните?» Их глаза расширились. Оба в разнобой кивнули. «Помним. Так вот, это я его разбудил. И сейчас, вопреки моему желанию, моя команда получила задание. Я залез в интерфейс и использовал способность обращения в первожреца на Юле. В системном сообщении увидел, что она приняла мое приглашение. И тут же, в личные сообщения, я получил такое же сообщение о принятом задании и от нее». Лица новичков застыли в изумленной гримасе. «Неожиданный ход с моей стороны. Уверен, сейчас они крепко думают о том, куда ввязались». «И сейчас», — продолжил я после того, как обратил в Веру Рыжую. «Я мог бы сделать и вас последователями этого бога. Это Наргант, бог битвы. Он улучшит ваши характеристики». «Почему ты говоришь нам об этом сейчас?» — задает вопрос Фес, все еще напряженный. Он отшатнулся. Мне показалось, что он не верит. «Потому что мы получили задание. Сначала я, потом те, кто являются жрецами. Это вот они». Я кивнул в сторону своих друзей. «Так вот, задание заставит нас победить в турнире. А для тех, кто является последователем Бога и участников моей группы, предусмотрена божественная награда. Пока не знаю, какая, но ерундой это точно не будет». Монах и охотница переглянулись. Рита сложила лапки под морду и закимарила. «Какие минусы?» — продолжал расспрашивать меня Фес. «Никаких», — вклинился Илья. «Вы ничем не рискуете. Поражение отразится только на Майкле. Но если вы примете его предложение, мы будем крепко повязаны». «Это мы понимаем». По лбу монаха пошла глубокая морщина. «Фес», — шепнула Кира. «Божественное задание. Мы не можем отказаться». Он покивал, сложил руки на груди, прикрыл глаза. «От нас что-то требуется?» Кажется, он сомневается. Видимо, ищет подвох. «Ничего, кроме согласия и твердого слова не устраивать нам проблем в случае чего». Отвечаю я и пристально всматриваюсь в реакции. «Мы вам доверяем», — мягко сказала Юля. «И знаем с первых уровней. Если мы все сможем стать сильнее, будет проще развиваться». Сообщила она то, что я со своим низким уровнем эмпатии просто не смог выразить. «Хорошо, спасибо», — замялся монах. «За доверие. Постараемся не обосраться». «Мы согласны». Напряжение разрядилось в помещении так же быстро, как и зародилось. Я просмотрел еще раз условия. Первожрецами сделать я их не могу, потому что не знаю, во что это выльется. Но в ряды простых последователей принять их могу. Тем более, что я не до конца уверен, что мы пережили вместе сотню битв. Как считается, непонятно, но для обращения в Веру на должность простого послушника особых требований, кроме согласия, не было. Хотя слот для первожреца я истратил только один, активировав способность на Илье. Свободных осталось два. Отправив новичкам запросы, я стал ждать, глядя в системное меню, в котором прописаны все последователи. Почти одновременно там появилось два новых имени. Вот теперь точно назад пути нет. «О, сразу задание», — говорит нам Фес, вчитываясь в текст. «Пока не принимай. Скинь в чат описание». Останавливаю я его от поспешных действий. «Ха! А тут нет опции отказаться!» — усмехается парень и высылает в чат свою версию миссии. «Вы приняли задание. Вени, Веди, Вики. Цель. Бог битвы Наргант просит вас оказать всяческое содействие в победе на турнире. Не подведите пробудителя, являясь послушником. Награда неизвестна». «Все как и у нас. Что ж, теперь в этом турнире будут 5 человек, принявших покровительство бога битвы. С 2 новыми последователями и еще одним первожрецом я ощутил прилив сил и божественного одобрения. В будущем, вероятно, это может стать ключом к моим силам. Хотя, почему моим? Нашим? Ведь первожрецы между собой обменялись характеристиками их персонажей. У меня сильно скакнул интеллект, который в нашу общую копилку внесла Юля. Остальные цифры тоже подросли, но не так существенно. А еще каждый новый послушник плюс одна случайная характеристика в копилку, которая достается каждому в этой цепочке. «О, у меня плюс один к силе и ловкости», сообщил нам все больше удивляющийся монах. «И у меня», сказала Кира. А ей в унисон рыкнула Рита, которая, видимо, получает характеристики от владелицы. «Теперь получается официально добро пожаловать в команду. Помните, это большой секрет», сказал я, поднялся со стула, позакрывал интерфейсные окна и кивнул на дверь. «А теперь время не ждет. С нашей текущей подготовкой о победе на турнире можно только мечтать». «Блин, мужик, сколько еще у тебя секретов? Бог, легендарный класс Архонта. Может, у тебя и база клана есть уже?» — улыбается кулачник. «А ты что, в меню гильдии не заглядывал?» — рассмеялся Илья. «Нет». Расширились его глаза, что я невольно забеспокоился, чтобы они не выпали. «Ревущий фьорд? Вы когда успели?» «Меньше спать надо», — хлопает его по плечу Илья. «Майк прав. У нас нет времени лясы точить. Нам непременно нужна победа». «Кир, все хорошо?» — подошла к охотнице Юля, чрезвычайно волнующаяся за нашу новенькую. «Угу, просто немного неожиданно», — сказала та, а затем добавила. «А ты как? Тебе пришлось отказаться от своей богини? Все хорошо. Я заново прокачаю нужные навыки. Класс позволяет». Когда напряжение схлынуло, мы повеселели. Идей, как именно мы могли бы вырвать победу у долбанных топовых гильдий в большом турнире, не было никаких. Единственное, что мы сейчас можем, — податься на тренировочные арены и стратить последние сутки перед замесом на то, чтобы отработать командное взаимодействие. Эту идею, кстати, озвучила Кира, чем вызвала всеобщую волну интереса, а у меня — уважение. Человек, будучи таким робким и замкнутым, иногда подкидывает очень крутые идеи, и это не первое. А причиной веселья у нас было осознание того, что перед нами новый горизонт. Несомненно, интересный, интригующий, захватывающий. И мысль, что мы теперь команда не на словах, а на деле. Засели в одной лодке, грести придется всем. Надо будет им еще Ауралис показать. Вообще буду в шоке, когда узнают, что у нас на клановой базе открылся великий разлом. Это будет финалочка. Масштаб происходящего до наших новичков дойдет чуть позже. А пока пусть обвыкнутся. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. «Хе! Привет, вояки!» — встречает нас щербатый черноволосый мужчина крепкой комплекции. Над его головой надпись. NPC Александр, сержант арены Иридиана, уровень 50. «И тебе не хворать, сержант!» — встает рядом с ним Илья. И на фоне нашего здоровяка подкачанный NPC меркнет. «Поглазеть на бои или сами подраться, кулаки размять?» — лыбится Александр, хрустя костяшками. «Подраться!» — воспылал решимостью танк. Лязгнул броней, ударив стальной перчаткой в нагрудную пластину. «Отличный настрой! Правила просты. Выбираете формат сражений, проходите в портал, деретесь с такой же группой желающих. Вопросы?» Провел нам вводный инструктаж регистратор. «Да не, готовы мы. Долго новых ждать, с кем подраться можно?» — подхватил монах за пол танка и пристроился рядом. «Горячие головы». «Дика, нет, уточки уже. Ждут не дождутся», — сообщает нам NPC, кивая куда-то назад. Мы глянули на предполагаемых соперников. Сбитая пятерка. На передней линии сражаться придется с воином со щитом, вероятно, очень похожим на Илью своими способностями. Неплохая экипировка, явно не хуже нашей. Из атакующих — магичка огня, разбойник с кинжалами и колдун-чернокнижник. А в поддержке — шаман с бубном. Сбалансированная группа. «Не готовые есть?» — — орет сержант, намекая, что пора начать. «Ну, погнали!» Приняли мы системное предложение вступить в битву. Открывшийся портал затянул нас в новую локацию — Хладную гавань. Ее название мы увидим сразу, как переместимся на территорию битвы. Поля боя — это, по механике игры, такие же подземелья, как и те, что игроки проходят ради опыта и добычи. Только в качестве противников тут выступают такие же люди. Во время, когда турниров нет, сюда ходят ради двух целей. Либо, как мы, поднять командное взаимодействие или повеселиться, либо для заработка. Вторая цель чуть многослойнее. Каждая победа на таких аренах дает небольшое количество валюты, накопив которую, ее можно обменять на качественную экипировку с бонусами, специально предназначенными для нанесения урона игрокам. Ее продают, вырученные деньги используют по своему разумению. Но когда объявлен турнир, сюда заваливается куча игроков, которые хотят так же, как мы, отточить свои способности в боях с другими игроками. Валюта с арены становится вторичной, когда на кону главный приз. И сложно отличить одних от других. Впрочем, не очень-то это и важно. За поражение штрафа никакого нет, кроме разве что уязвленного самолюбия. «Тактика!» — командую я, глядя на таймер, отсчитывающий минуту. «Попробуем следующее. Кира с Пантерой охраняют лекаря. Юль, ты в бой не бросайся, поддерживай нас. Илья вперед старается максимально сломать их строй и добраться до целителя. Это должен быть шаман». «Ну да, тут других вариантов и не придумаешь», — говорит Илья, скрывая лицо за забралом шлема. Я киваю и продолжаю объяснять свое видение процесса. «Фес, как хочешь, копи свою энергию, но твоими стараниями надо выключить мага. Я заберу на себя чернокнижника и их ассасина. Воина игнорируем до тех пор, пока он не начнет угрожать Юле. И еще. Останавливаюсь я в объяснениях и акцентирую внимание на следующей фразе. Они обязательно попробуют всей толпой напасть на нашего лекаря. Особенно разбойник из невидимости». «Рита почует», — говорит Кира, экипируясь луком. Ее питомица согласно рычит, скаля саблевидные клыки. «Вот и прекрасно. Теперь вперед. Попробуем. Ошибки разберем после». Поле боя «Хладная гавань», участникам приготовиться. Сражение начнется через 3, 2, 1. В бой! Глава 14. Уже по первым боям можно сделать определенные выводы. Я бы хотел приложить ладонь к лицу, но не мог этого сделать. В очередной раз болтаясь в пустоте. Ладони и лица у меня тут нет. Сплошное ничто. Первая попытка завершилась полнейшим разгромом. Чернокнижник вызвал из адского пекла рогатого демона с двуручной секирой. Ассасин из невидимости быстро выключил из боя Юлю. Фес проиграл в стычке с воином, которого он своими кулаками просто не мог пробить. А я оказался зажат в огненной клетке. «Машу ж вашу, ну так дело не пойдет!» В сердцах выругался Илья, воскреснув. «Так мы каши не сварим». «Не сварим», — кивает монах. «Но делать-то что?» «Я еще пытался руководить нашей группой в первые раунды, но едва пелена, отделяющая нас от Хладной гавани, пропадала, каждый начинал делать кто во что горазд. От первоначальной тактики не остается ни следа. И раз за разом нас размазывают по арене ровным слоем. Я не могу выделить чьи-то ключевые ошибки, потому что косячат в равной степени все. И я не исключение. То в контроль попадусь, то меня рывком собьет воин-щитовик, то, пока я отвлекусь на лекаря, мне в спину ударит ассасин. Омерзительное, преследующее меня чувство грядущего фиаско я передать не могу. Сражение начнется через 19, 18, 17. «Меняем план», — говорю я, стоя спиной к арене и лицом к своей группе. «Сыграйте сами, как считаете нужным. не опираясь на тактику, которую я расписал. Юля тут же вооружается копьем. До сей поры она его не внимала. Фес и Кира кучкуются сбоку от нас. Илья скрипит зубами, но принципиально нового ничего не предпринимает. А я стою в полной прострации. Какой же куцый у меня персонаж без моих топовых навыков. Даже пассивная порезка входящего урона от связанной души не спасает. Но и выключить я ее не могу. И с уроном все плохо без привычного вихря или ледяного клинка. Да, я не применяю ни одной из своих стихийных способностей в этих боях и намереваюсь оставлять их и дальше неактивными. Очевидно, что топовым составом мои способности уже известны, ведь хайлайтов с той битвы у разлома у врагов предостаточно. Дело не в попытке скрыть свои навыки. Причина, по которой я это делаю, прозаична. Нам нужно сыграться, а не выпустить меня вперед и позволить все сделать самому. В боях подобного типа, как вот сейчас, например, я справился бы и один. Но в сражениях в финале потребуется соразмерный вклад каждого участника группы. Потому будем превозмогать. В бой! Что-то неуловимо изменилось. Кажется, всем действительно надоело проигрывать. Или мои мотивационные речи о победе и награде заставляют их преодолевать себя. Кто знает. «Мы с Кирой сбоку зайдем!» — сигнализирует монах и на полной скорости огибает поле боя по косой траектории. За ним тотчас следует черная кошка и лучница. Хорошо, это что-то новенькое. В прошлых потугах Фес по моей команде выступал на острие атаки вместе с танком, а Кира почти бездействовала, охраняя Юлю. Посмотрим, что выйдет. «Я буду атаковать!» Зло сообщила рыжая, которая пребывала в ярости последние минут 30. Я могу ее понять. Здоровяк отмолчался, разгоняясь вперед, громыхая доспехами и не жалея запаса сил на спринтерский забег. Единственное, что я позволил себе применить, это мой положительный эффект от слепого удара, позволяющий мне попадать по врагу чаще. А в случае с их воином, без этого эффекта я и вовсе не мог пробить его блок щитом. «Огненная глыба!» — кричит Илья, принимая гигантский огненный шар на щит. Удар сдержал. Врубился в клинч с похожим габаритами воином противоборствующей команды. Я, оббегая сражающихся воинов, хочу дотянуться до дальнего ряда колдунов. По левую руку от меня, вымазавшийся в какой-то грязи из-за деревьев, показывается монах, а по пятам за ним неслась пантера. Чернокнижник, колдующий призыв, теряет равновесие от первой же кулачной комбинации, а питомица убегает дальше, чтобы начать трепать шамана. Из-за деревьев по магам летят стрелы, одна за одной. Вражеский ассасин, вынырнув из невидимости за спиной Юли, вновь попытался быстро ее прикончить, но не тут-то было. Нашла коса на камень, ведь стоило ему проявиться из скрытности, как он тут же получил заряженным магией копьем. Отшатнулся, потерял больше половины здоровья и тут же пропустил еще укол. «Умри, гаденыш! Как же ты мне надоел!» — свирепей крестоносец, пытаясь попасть последним тычком. Ловкий ассасин использовал способность размытия, став на непродолжительное время недосягаемым для атак. «Попытается сбежать! Лови его!» — подсказываю я, а сам в это время уже поравнялся с магом огня. Подобного расклада пепельноволосая девушка не ожидала. Применила колдовской скачок, телепорт на небольшое расстояние. И стала заряжать огненную глыбу уже в меня. Моей ловкости хватило на быстрый рывок в упор. Сейчас, когда мне никто не мешает, от мага я избавился быстро. И лечение в него не проходит, потому что шаман отбивается от пантеры, колдуя исцеляющих духов и тотемы вокруг себя. Фес, наконец, набрал достаточно энергии ци. Громкий хлопок, и я вижу, как по навесной траектории после выкрика «Удар дракона!» летит исчезающее кристаллами тело чернокнижника. Сильно же он его запустил. Это ж какой мощи его удар! Стрелы охотницы снижали здоровье плотного шамана. Но тот не торопился умирать. В его арсенале была куча защитных и целительных способностей, которые он умело прожимал одну за другой, контролируя время накладывания так, чтобы эффективное время использования максимизировать. Такой умелый противник внушает уважение. Но стоило Фесу закончить с колдуном-проклинателем, он переключился на цель охотницы, и дело пошло в гору. Своего противника я прибил быстро. Еще два рывка магичка совершила после нашего первого контакта, но сколдовать что-то убойное я ей уже не позволил. Сколько же крови она из нас выпила, пока мы не могли до нее добраться. Заливала нас огненным дождем совершенно безнаказанно. Так что рыжую я сейчас прекрасно понимал. И с особым удовольствием отправил надоевшую вражину на перерождение. Юля с триумфальным воплем настигла ошалевшего от непонимания ассасина. Едва размытие и дымовая шашка закончили свое действие, он пропустил еще один укол копья, щедро сдобренный магией света, и отправился в пустоту. Самым прямолинейным боем был замес двух воинов. Они обменивались ударами, сталь лязгала по щитам, пластинам доспехов и высекала искры при ударах по оружию. Но принципиально эффективного урона друг другу они не наносили. Было весьма комично за этим наблюдать. Но что гораздо важнее, наша первая победа. Осталось расковырять эту консервную банку, что, впрочем, сделали мы быстро. Поздравляем! Вы победили! Выживших членов команды 5 из 5. Желаете продолжить бои? Принять, отказаться. В выскочившем окошке интерфейса я видел, как все мои союзники единодушно вжали кнопку «Принять». Я тоже ее нажал, и нас заволокло в пелену портала, чтобы снова выплюнуть на точке возрождения, давая нам минуту на подготовку. «Да! Мы сделали это!» Отплясывал на одной ноге монах, исполняя что-то крайне энергичное и насвистывая какую-то мелодию. Его заразительная активность живо передалась на всех остальных. Бьющий в крови адреналин мы быстро уняли, обменялись впечатлениями и вступили в новое сражение. Одному Нарганду известно, сколько еще тренировочных боев мы проведем. Было очень любопытно наблюдать за развитием команды в тот момент, когда я снял с себя ярмо лидера и перестал брать на себя больше, чем мог вывести. В попытке сделать максимум работы, уследить за всеми, раздавая приказы, и при этом еще и самому не помереть, я забыл главное, и сейчас эту оплошность исправлял, ничего не делая. Осознав ущербность своего персонажа, который не может изучать никакие навыки, кроме стихийных, я просто расслабился и позволил группе сыграться. Подряд мы одержали еще две победы против тех же ребят, которые, поняв, что мы к их стилю боя приноровились, из тренировочной арены вышли. Новых противников ждать долго не пришлось. Новая группа зарегистрировала свое участие. И вопреки пришедшим упадническим настроениям от грозного вида врагов, одержали еще одну победу. Танк, рыцарь крови, два жреца, один со светлыми способностями, другой с темными, маг молний и воин с двумя топорами. Было сложно, но каждый демонстрировал свой рост. Над самим собой. Боев было много. Там первая победа открыла нам второе дыхание. И странников затянуло в водоворот сражений. Скажу честно, я не помню, сколько боев мы провели в этот день. Начали в полдень, закончили глубоко за полночь. В какой-то момент каждая новая группа стала сливаться в один сплошной бесконечный замес, где мы либо разгромно побеждали, либо также разгромно проигрывали, закидывая хладную гавань трупами. Очередной бой слили в сухую. Вроде бы делаем все правильно, но противник на голову выше нас, по уровням, по навыкам. Да даже просто по опыту таких стычек. Раз — и ты мертв, чувствуя жгучую боль кинжала под ребрами. Два — снова мертв, накрытый сразу тремя заклинаниями огня, мороза и ветра. Третий — да твою ж мать, ну хоть кто-то дожил до середины боя.